Евгений Шалашов, Олег Ковальчук. Серия «Воля императора». Книга вторая. «Держава». Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Прощание с императором. Я предполагал, что похороны государя-императора — дело непростое и хлопотное, но чтобы настолько. Нет, читать-то я об этом читал, но одно дело скользить взглядом по странице, совсем другое — самому быть вовлеченным во все действо. А я сейчас иду за гробом своего дедушки в парадном мундире генерал-майора российской армии с голубой лентой, а еще с тремя высшими орденами Российской империи. Вообще-то мне их положено целых пять. Но от двух звезд удалось откосить. Нелепо награждать высшими наградами лишь за то, что родился в царской семье и стал наследником. Но деваться некуда. Похороны государя обязывают явиться в парадном мундире при всех регалиях. Но это не только здесь и не только у нас. Любая монархия — милитаризированная структура. В моей истории не так давно умерла королева Великобритании, казавшаяся вечной, так и ее гроб сопровождали высшие сановники, одетые в парадные мундиры. С мундиром тоже беда. Оказывается, готовых генеральских мундиров здесь не бывает, все приходится шить. А прицепить генеральские погоны на обычный мундир тоже не выйдет. Беда. И пара придворных портных, которым выделили с десяток помощников, еле-еле успели шить мне пару мундиров, один парадный, второй повседневный. Чувствовал я себя не очень комфортно. Какой из меня генерал? Даже в 30-то лет, а сейчас мне вообще 20. Более того, несмотря на старания портных, мундир показался мне жутко неудобным. Очень удивился от того, какие награды тяжелые. И воротник стойко резал уши. Это еще повезло, что у нынешних парадных мундиров не эполеты, а погоны. Генерал, блин. Но это даже не половина беды. За последние 2 недели на меня столько свалилось. 2 недели назад, почти сразу же после смерти Николая II, ко мне подошел Кутепов. Он тогда еще сам не отошел от произошедшего, но свой долг готов был выполнить. «Ваше вы... величество!» Слегка замялся тогда генерал, понятное дело, еще не привык обращаться ко мне по новому титулу. Принял торжественный вид и принялся излагать. «Сей документ приказано вручить вам после смерти, то есть почившего в бозе государя нашего Николая». Александр Павлович заметно волновался. Оно и понятно. Он смерть императора переживал гораздо тяжелее, чем я. Министр явно считал императора близким другом. И эта потеря больно ударила по нему. К тому же генерал, в какой-то мере царедворец, волновался за свою карьеру и свое будущее. Хотя здесь я могу быть и не прав. Сложно назвать Кутепова чинушей, трясущимся из-за теплого местечка. Однако меня удивило, что генерал заговорил высоким штилем. Я взял плотный лист бумаги, развернул его и с изумлением увидел, что это указ о присвоении Александру Борисовичу Романову, поручику русской армии, звания генерал-майора. «Генерал-майор?» — с недоумением протянул я. «А почему не штабс-капитана? Ну, в крайнем бы случае, не подполковника. Не жирно ли будет? Мне в той жизни, успевшему поносить погоны с двумя лычками, потом с тремя, даже здешние звездочки поручик оказались крутыми, а теперь еще звезды генерала. И к чему мне это?» «Именно так, Ваше Величество», — кивнул Кутепов, словно бы отвечая на невысказанный вопрос. «Покойный государь посчитал, что русскому царю негоже ходить в обер-офицерах, а звание штаб-офицера, тем паче генерала, вам присвоить некому. К тому же он опасается, что с вами может повториться та же история, что и с ним». «Что за история?» — нахмурился я, пытаясь припомнить, что могло случиться с чинами моего предка. Николай II, который в моей истории оставался полковником. А что за чин имелся у нынешнего царя, я даже не интересовался. «Батюшка нашего покойного государя, покойный Александр Александрович, изволил присвоить своему наследнику чин полковника, а генерала дать не успел. Не раз к Николаю Александровичу обращались, дескать, не дело, ежели государь всея Руси в простых полковниках ходит. А он отвечал, мол, генерала может присвоить только царь, а самому себе чины жаловать — последнее дело». «Не знал. Интересно, а Николай Александрович Романов, который существовал в моей истории, не стал генералом по той же причине? Скромный, однако. Правда, орден Святого Георгия тот император носил. Спрашивается, а за какие подвиги его наградили? Вот здешнему императору, считающемуся моим дедушкой, я бы любые ордена дал, включая звание Героя Российской империи. Кстати, мысль, не ввести ли в иерархию наград звание Героя России и Звезду Героя? Ладно, подумаю об этом позже. Александр Павлович, я бы себе и подполковника не дал, честно признался я. Не то что полковника, как у моего дедушки, а здесь целый генерал. Все-таки звание обязывает иметь хоть какие-то знания, а я... Чуть было не ляпнул, что в своей жизни больше, нежели отделением, не командовал, но вовремя вспомнил, что Кутепов этой детали не знает, а ныне покойный Павел Кутафьев в армии не служил и на воинскую службу отправился бы после окончания университета. Вряд ли он пошел бы служить нижним чином, скорее каким-нибудь военным чиновником, но никак не генералом. Но Кутепов лишь пожал плечами и поспешил удалиться, решив оставить меня наедине с моими сомнениями. Оно и понятно, на него разом свалилось столько дел, что подумать страшно. Впрочем, у меня их не меньше. Дальше на меня всей своей мощью обрушилось Министерство двора, в котором имелся целый отдел протокольных церемоний с армией всевозможных чинов, носивших придворные звания. Они, разумеется, сразу же занялись похоронами и постоянно таскали мне на подпись разные бумаги, касающиеся тонкости императорского погребения. Для меня настоящим шоком оказалась новость, что внутренности умершего следовало извлечь, забальзамировать, а потом похоронить. Причем в той же самой могиле, куда позже поместят и гроб с телом. И сами похороны состоялись не на третий день, а спустя две недели. Неделя была потрачена на перевозку тела Николая Александровича в Москву, прощание жителей старой столицы с государем и траурные службы во всех храмах Первопрестольной. Потом, в течение следующей недели, с императором прощался уже и Санкт-Петербург. Первоначально прощание планировалось в усыпальнице императоров, Петропавловском соборе, но, поразмыслив, решили установить гроб в Исаакиевском, то есть в кафедральном соборе во имя преподобного Исаакия Далмацкого. Дальше понеслись новые волны чиновников. Хотелось за голову схватиться. Спрашивается, почему нельзя было сразу принести мне все распоряжения, указания, инструкции, касающиеся погребения, а не притаскивать их по одной штуке в час, отвлекая меня от тех документов, в которые действительно следовало вникать? Вопросов к бюрократам у меня накопилось множество. Например, почему без императора нельзя выбрать кирпич, предназначенный для внутренней облицовки могилы? Почему глава государства должен подписывать разрешение на бальзамирование покойного императора клиники доктора Войцеховского и утверждать количество вагонов и список персонала в траурном поезде Санкт-Петербург-Москва? А еще вот, неужели без моего согласования нельзя организовать изменения в расписании на железной дороге? Это что, нельзя решить без августейшей воли? Эти вопросы я задавал себе по нескольку раз в день. Но оказывается, нельзя. По факту оказалось, что двор полон бездельников, не способных взять ответственность на себя. Ладно бы что-то такое глобальное, жизненно важное, но уж с похоронами могли бы и расстараться. Понимаю, государь-император заслуживает достойного погребения, и его смерть касается целой империи. Но, на мой взгляд, сваливать все на меня — это перебор. Мне пришлось занять рабочий кабинет императора в Зимнем дворце, чтобы хотя бы систематизировать бумаги, скопившиеся за последнее время. Хорошо еще, что Николай Александрович, как он не был болен, но умудрялся работать с документами. Первым делом уложил в отдельную стопку донесения губернаторов, которые они пишут в двух экземплярах, один для меня, второй для МВД. Полежат денька-два, ничего не случится. Не колеблясь, подписал все бумаги, поступившие от Кутепова, сметы на выделение дополнительных средств народным училищам и казенным больничным учреждениям. Поставил подпись на представление к званию генерала какого-то полковника. Утвердил в должности полномочного посла Российской империи в Бразилии тайного советника Бычкова. Все равно я его не знаю. И даже завизировал прошение о разводе, поданное некой купчихой Люсиной. Дескать, ее муж Люсин, Харитон Ильич, купец первой гильдии, не дает ей развод, хотя она уже два года живет с другим мужчиной и даже прижила от него сына. Тоже, кстати, непонятное дело. Отчего император должен решать, давать купчихе развод или нет? Но раз канцелярия доставила прошение, значит, сохранить ячейку государства смысла нет. Пусть господа Люсины строят новые отношения. Но все-таки нужно с этими бракоразводными делами что-то решать. Может, спихнуть их на губернаторов? Пусть на месте решают, разводить или не разводить супругов, проживающих в разных местах. Еще одно прошение повергло меня в ступор. Оказывается, император должен решать, хранить ли в освященной земле земского фельдшера Осьминкина, выпившего яд. Дескать, не очень ясно, выпил ли парень отраву с обдуманными намерениями, или это вышло случайно. Да. Ошалеешь тут. Епархиальная власть не решилась взять на себя ответственность. Дескать, а вдруг это самоубийство, грех на них ляжет. Вот так всегда. Валите все на царя, словно у него своих грехов мало. Но, с другой стороны, если это прошение пришло ко мне, нужно что-то решать. А что тут решать? Применим презумпцию невиновности. Ежели не ясно, самоубивец он или нет, исходим из того, что Осьминкин выпил отраву случайно. На коре был в правом верхнем углу резолюцию «Разрешить» и поставил подпись «Алкср». Нет, определенно нужно потренироваться, чтобы подпись выходила красивая и строгая, как и положено для высшего начальства. А иначе будет, как с автографами Петра Великого. Вон потешаются над его каракулями. Они подумают о том, как нам, царям, тяжко сидеть, читать всякие бредни, да еще и подписывать. Следующую стопку бумаг я утверждать не стал. Почему? Да потому что это был квартальный отчет кабинета Его Величества за подписью его управляющего князя Сангушка. В цифрах вроде бы все тут правильно, но я только полистал странички, как меня укололо. Нет уж, пусть уточняют и переписывают. Я не враг собственному здоровью, а испытывать уколы, пусть и слабенькие, никак не хочется. Простите, господа, но нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому, не мудрствуя лукаво, начертал синим карандашом надпись «Уточнить данные и доложить». Поставил подпись и кинул бумаги в сторону. Придет секретарь и заберет. А вообще, коли я вспомнил о Петре Первом, то надо бы навернуть практику на дране. Прочитал государь документ, слегка надорвал первый лист и вернул. А уж секретарь пишет «вернуть с надранием», то есть без исполнения. Так я и провел все время. 2 недели кабинетных бдений, почти безвылазных, почти без глотка свежего воздуха. Каюсь, я почти с радостью отправился на похороны, хоть какое-то разнообразие, хотя этих мероприятий я не люблю. Но здесь вполне веская легальная отмазка для того, чтобы вылезти из-за стола и подышать свежим воздухом, пускай и в неудобном генеральском мундире. И вот траурный кортеж выдвинулся от Исаакиевского собора к Петропавловской крепости. Кругом маршируют чины и знамена, крышка гроба, к которой прикреплены многочисленные ордена государя, сам гроб, водруженный на орудийный лафет, а следом 2 рыцаря. Один на коне, в позолоченных доспехах и поднятым мечом, а второй пеший, в черных доспехах, с опущенным мечом. Золотой символизировал жизнь, а черный, соответственно, смерть. Мудрый Иван Иванович сообщил, что 2 рыцаря, символизирующие начало и конец, привнес в российскую похоронную обыденность Петр Великий, а после него это стало нормой. Не для всех, разумеется, а лишь для самых торжественных похорон. Впрочем, как писал некогда историк Ключевский, куда ни кинь взгляд, везде упрешься в новшество Петра Алексеевича. Стоит ли говорить, что меня, в смысле не именно меня, а Павла Кутафьина, хоронили гораздо скромнее. А как хоронили меня самого в моей реальности, я даже и представить не могу. Осталось ли что-то для похорон? Я шел почти сразу же за 2 рыцарями, стараясь соблюсти дистанцию в 4 шага. А следом уже шли ближайшие родственники. Мужчины пешком, а женщины в каретах. А в одной из карет нынче прибывает Ольга Николаевна, матушка наследника престола, ставшего императором. А еще и целых 3 тетушки, знавшие цесаревича с его голожопого детства. С тетушками, надеюсь, как-нибудь разберемся. С ними-то мне вообще не обязательно близко общаться. Как-никак, царь я теперь, дел много. А вот с матушкой... Здесь уже никакие финты не пройдут, придется встречаться. Да и как так, если сын не пожелает увидеть собственную мать? Это уже не просто свинство, а свинство в кубе, да и подозрение может вызвать. К счастью, что Ольга Николаевна приехала из Японии лишь 2 дня назад и не потребовала немедленной встречи с сыном. Все-таки великая княгиня уже не девочка, 10 дней поездки по железной дороге не прошли даром, следовало и отдохнуть. Из Японии можно было бы и самолетом долететь, но мне уже сообщили, что матушка не выносит авиаперелеты, а мой батюшка заболел и приехать вообще не смог. Но как ни оттягивай встречу, она все равно состоится, и признаться, это не на шутку меня пугало. Это как с визитом к врачу. И идти страшно, но идти надо. Начнешь тянуть резину — будет хуже. Откладывать точно не вариант. поэтому я решил поступить так, как поступает любой человек, ожидающий опасной ситуации, пойти ей навстречу, а уж там будь что будет. Обычным темпом дорога от Исаакиевского собора и до Петропавловской крепости займет минут 40, не больше, но траурная процессия двигается гораздо медленней, и мы за полчаса прошли только Дворцовый мост и вышли к растральной колонне. Мы шагали, а вокруг стояла толпа, сдерживаемая цепочкой городовых в парадных мундирах. А народ бросал под ноги коней, влекущих лафет-катафалк, цветы. Мне вновь подумалось о том, что в моем мире император Николай II не пользовался такой любовью, а здесь совсем другое дело. «Государь, опасность!» — услышал я позади голос Семена Пегова. Из-за растральной колонны, прорвавшей сквозь толпу, оттеснив беломундирного городового, выскочил какой-то мужчина с пистолетом. Он вскинул руку, но Семен уже успел оттолкнуть меня с линии огня. Не успел заметить, как Пегов уронил меня на земь, да еще и упал сверху, закрывая своим телом. Выстрел! Второй! Одна пуля прошла непонятно где, вторая ударила рядом, выбив из булыжника искру. «Стоять, паскуда!» — услышал я крики. «Все, отбой!» — выдохнул Пегов, вставая со своего императора и помогая мне встать. «Спасибо!» — пробормотал я, пытаясь отдышаться. «Тяжел у меня старшей группы, все брюхо мне отдавил. Зато штабс-ротмистр сегодня заработал либо ротмистра, либо крестик. А можно и то, и другое. Ротмистра от Кутепова, а крестик уже от меня. Я Пегову даже свой испачканный мундир прощу. Так и быть. Неважно, что мундир генеральский и только сегодня надетый». «Эх, генерал недоделанный. Это уже которое покушение? Второе или третье?» Незадачливому террористу уже крутили руки. А дальше, как водится, все смешалось. Именно что и люди, и кони, ржали испуганные лошади, кто-то матерился, слышался женский визг, а народ, прорвав оцепление, уже заполонил все пространство, пытаясь рассмотреть террориста. А тут еще и папарацци, смешав строй, повыскакивали и принялись щелкать затворами фотоаппаратов, светить яркими лампами. Забыли, сволочи, что пришли снимать похороны, коли такая сенсация подвернулась. Один даже попытался сфотографировать и меня, типа испуганный царь в момент покушения, но уж слишком близко он подошел. Уж так хотелось вырвать камеру и разбить аппарат о его башку, но сдержался, а только развернул наглеца спиной к себе и коленкой придал ему ускорение. Отлетел, наткнулся наглой мордой на кулак городового. Сам виноват. Что ж, пусть ему редактор оплатит производственную травму. «Продолжаем шествие!» — сказал я, когда понял, что меня не слышат, рявкнул. «Всем посторонним отойти в сторону! Кому сказано? Живо всем отойти! Городовые, вы долго копаться будете!» Сам удивился тому, как быстро вокруг воцарился порядок. «Это они все меня, что ли, послушались? Видимо, во мне царственный голос прорезался. Пускай не сразу, но услышали все. И беспрекословно послушались. Шествие продолжилось, будто ничего и не произошло. Разве что пыль на моем мундире, да ноющее колено, что я ушиб по мостовую, свидетельствовали о недавнем происшествии. Ну и сердце колотилось как бешеное. Вот только это никому не должно быть известно. Император — скала. Император — отлит из стали. Похороны, покушения, шумиха. А я, как ни в чем не бывало, продолжаю провожать своего деда. Все должно быть идеально, начиная от мундира, заканчивая выражением лица. Жутко хотелось обернуться и получше рассмотреть террориста, которого уводили городовые. Но сейчас нельзя. Никак нельзя. Вывод один, хоть и до банальности очевидный. Быть императором непросто.